«Не боишься?» — горячий шепот Оллера, и уже его ладони скользят вниз к животу. «Чего?» — сипло выдавила я, с трудом понимая, что мне вообще говорят. «Больно будет немного». Пальцы Олли чуть пощекотали и двинулись дальше, на бедра. «Убью!» «Нет, сначала изнасилую, а потом убью!» «Да сколько можно ходить вокруг да около? Я знаю, знаю, что и как будет!» «В курсе!» «Ой, а я и рычать умею, да?» Тихий, довольный смех Иена, и он встал, не отрывая от нас взгляда, положив руки на ремень. «Ой, уф, это мне что сейчас, сеанс показательного стриптиза устроит?» «А может, не надо? Моей смелости и раскованности тоже есть предел». «Нас двое. Маленькая. Пряная смесь возбуждения, удовольствия, нетерпения и чуточку смущения». Напротив стоял светлый и смотрел. Опалило щеки горячим румянцем. «Мы не хотим торопиться, Эрин». «Ну, возможно, он прав. Ведь фактически я действительно девственница. Но, черт возьми, совсем не обязательно растягивать эту сладкую пытку. Неужели по мне не видно, что можно к главному приступать?» «Олли, слишком много говоришь», — выпалила я, повернувшись к нему. Йен начал расстегивать ремень. А во мне вдруг проснулись остатки скромности. «Как скажешь», — кротко согласился Олли, и в следующий момент рот мне закрыли горячим чувственным поцелуем, от которого взбесившиеся желания взорвались в животе фейерверком. И одновременно последовала смелая ласка, от которой перед глазами замелькали звезды. Я выпала в астрал, получив, наконец, долгожданное удовольствие, нараставшее с каждым движением. Смутно расслышала звяканье и шорох. Судя по всему, Йен окончательно избавляется от одежды. Мелькнувшая картинка совпала с очередным мягким прикосновением. Тело пронзило вспышка острого наслаждения, и с моих губ сорвался протяжный стон. Подозреваю, один из многих этой ночью. Господи, что Оля творит со мной, а? Судорожно стиснула покрывало, выгнувшись навстречу, зажмурившись до рези в глазах. Краем сознания отметила, что ко мне прикоснулась еще пара рук. Скользнула вверх, и вдруг вместо груди Оллера под головой оказалась подушка, а я лежу на спине. Распахнула глаза, поймала смеющийся взгляд темного. «Две минуты, Эрин», — шепнул он, — «а то я самой одетой получаюсь». Я только успела выдохнуть, как сильное тело светлого прижало к кровати. Горячие губы завладели моими, нежно, настойчиво, словно отвлекали. Йен переплел наши пальцы, и когда я уже начала задыхаться, прервал поцелуй и посмотрел на меня. Наверное, там было все, что мне не хватало смелости сказать, выразить словами сейчас. Потому что он улыбнулся, ласково так, тепло, замер на мгновение, а потом снова поцеловал, заглушив невольный вскрик. Низ живота опалила вспышка боли. Неприятные ощущения быстро утихли, и я пошевелилась, давая понять, что хочу продолжения. Йен выдохнул и... О, да! Я наслаждалась восхитительными, одновременно и знакомыми, и новыми чувствами, двигаясь в едином ритме с моим любимым блондином. Восторг, опьяняющий волной, ударил в голову, смел последние остатки сдержанности. И все бы хорошо, но я обоих хочу. Да, вот так. Одного мало. Нет, кажется, у меня все-таки не было такого необычного опыта в прошлом. Но откуда-то я знала, что мне понравится. Еще как. Поэтому, когда Йен ненадолго прервался, я только и успела протестующе пискнуть, как меня подняли и усадили лицом к нему. Задавило легкое беспокойство в зародыше. Братья сделают все правильно, чтобы мне было хорошо. Я верю. Иди сюда, девочка моя. Срывающимся шепотом произнес светлый, подарил легкий, но от этого не менее обжигающий поцелуй, и лег на спину, не сводя с меня напряженного взгляда. «Не бойся». Его руки оказались на моей талии, приподняли, и я плавно опустилась обратно, вернув себе чувство заполненности и не сдержав довольной улыбки. «Не боюсь», — протянула низким, томным голосом, и мои бедра сделали неторопливое, дразнящее движение. Я взглянула на Йена сквозь ресницы, и улыбка стала шаловливой. «Вот и умница!» — раздался за спиной голос Оллера с едва уловимыми нотками облегчения. Его пальцы скользнули вдоль спины, отчего я всхлипнула и выгнулась. Спустились на поясницу и дальше, ниже. Свободная рука обвелась вокруг талии. Темный прижался ко мне, целуя в шею и потихоньку подбираясь к ушку. «Расслабься, Эрин, все хорошо будет». Олли слегка прикусил мочку, отвлекая меня. Из сознания завертелся калейдоскоп ощущений. Непривычных, да, но... Ох, я потерялась, полностью отдавшись во власть удовольствия, растекавшегося по телу жидким огнем. Зажмурилась, утратив связь с реальностью, забыв, кто я и где нахожусь. В какой-то момент Оллер прижался к моей спине горячим телом, заставил чуть наклониться и выдохнул на ухо. Я осторожно. Внутри все невольно замерло, но ровно до того момента, пока умелые пальцы Олли не спустились по животу, отвлекая. Я ухнула в голос от обрушившейся лавины ощущений, забыв, как дышать. И мы все трое замерли. Глаза почему-то было страшно открывать. И, прислушиваясь к себе с некоторой опаской, я поняла, что нравится. Да, вот так чувствовать их обоих, слышать хриплое дыхание и быть вместе единым целым. Олли начал двигаться. Сначала медленно, аккуратно, постепенно ускоряя темп. И я подстроилась, цепившись в плечи Йена, даря наслаждение и ему тоже. Уже не сдерживала стоны, погрузившись в невероятные, волшебные, удивительные переживания, чуть приправленные пряным привкусом чего-то запретного, но от этого не менее заманчивого и приятного. Напряжение внутри росло, пока мир не взорвался яркой вспышкой. Волны наслаждения сотрясали тело, крепко сжатое в объятиях Олли. И, кажется, я закричала от почти невыносимого удовольствия. Буквально через несколько мгновений у самого уха раздался низкий стон. «Эрин!» Брат ненамного отстал от него, и, ах, на моих губах появилась довольная, хоть и немного усталая улыбка. Откинулась на Оллера, прикрыла глаза, учащенно дыша. По телу еще гуляли отголоски пережитого взрыва эмоций, и растекалась блаженная истома. Мои руки лежали на ладонях Йена, по-хозяйски устроившихся на моих же бедрах. Спиной я чувствовала, как быстро бьется сердце его брата. И возвращаться в реальность так не хотелось. Ладонь Оллера медленно погладила по животу. Губы легонько коснулись плеча. «Ты как, птичка моя?» — шепнул он. В голосе отчетливо слышались нотки беспокойства. Томно промычала я, прислонившись затылком к его плечу и по-прежнему не открывая глаз. «Отлично!» «Некоторый дискомфорт не в счет. Я знаю, все быстро пройдет. А вот если бы еще ванну...» Но сил вставать куда-то, идти и что-то делать вообще никаких. Откровенно лень двигаться. Повернула голову, нащупала губами щеку Олли. «Спасибо», — с искренней улыбкой ответила, и мои пальцы погладили ладони Йена. Он в ответ погладил мои ноги и спросил все еще слегка хриплым голосом. «Спать, маленькая?» Приоткрыла глаза, задумчиво посмотрела на него. «Пожалуй, да. Но до ванны доползти надо. Хотя почему доползти? Донесут и все сделают за меня в лучшем виде. По-моему, чем дальше, тем сильнее у моих высочеств тяга к заботе, учитывая сегодняшнюю попытку снова накормить меня в четыре руки. Но сейчас я вовсе не была против. Не, сначала туда», — махнула рукой в сторону нужной двери. «Нальешь водички?» — просительно глянула на Светлого. «Не сомневаюсь, что мне не откажут». «А я отнесу», — с готовностью отозвался Олли. Возражать не стала. Пошевелилась, подвинувшись и дав Йену возможность встать. На мгновение отвела взгляд, почувствовав, как потеплели щеки. Да. Не думала, что вид обнаженного мужчины может вызвать у меня смущение. Вроде же, чего я там не видела. Когда-то, очень давно. Но любопытство и чисто женское желание полюбоваться хорошо сложенным телом победило. Пока Йен шел к ванной, мой восхищенный взгляд не отрывался от его спины, наблюдая, как перекатываются мышцы, и, конечно, не обошел вниманием и то, что пониже. Оу, оказывается, мужская задница тоже может выглядеть очень притягательно. Так что пальцы тут же зачесались изучить ее на предмет упругости. От собственных неприличных мыслей жарко стало не только щекам. Пришлось дать себе мысленного подзатыльника и отвести взгляд. Успею еще наглазеться и нащупаться. Пока Йен выполнял мою маленькую просьбу о ванной, Оллер решил заняться моими волосами. Коса растрепалась окончательно, и разноцветная грива походила больше на воронье гнездо. После короткого раздумья, воспользовавшись тем, что темный ходил к туалетному столику за гребнем, я растянулась на животе, обняв подушку и прикрыв глаза. Сидеть было не совсем комфортно, да и лежа удобнее. Услышала тихое хмыканье, когда вернулся Олли, а потом он уселся на мои бедра и начал аккуратно расчесывать. Очередное погружение в нирвану от осторожных движений и массажа головы. Краем сознания отметила, что шум в ванной стих. Ну а затем меня транспортировали в вожделенную комнатку, погрузили в теплую воду. Расслабленно лежа в ванной, опираясь спиной на Йена и устроив ноги на Оллере, я вдруг отчетливо поняла, что счастлива, даже без всяких обрядов и точных определений моего статуса. И хотя никаких попыток снова разбудить во мне страсть братья не предпринимали, подозреваю, переживая за мое хрупкое здоровье, хотя оно оказалось не таким уж хрупким, как думали. Маленькие нежности они все же себе позволили. Йен тихонько собирал губами капельки воды с плеч и шеи. Оллер неторопливо поглаживал под водой ступни и пальчики. На его губах блуждала мечтательная улыбка. А я растворялась в этих уютных ласках, с каждой минутой понимая, как верно сделала, рискнув и доверившись интуиции и двоим не в меру настойчивым и нахальным принцам, которые все же сумели прислушаться к моим словам и которые удивительным образом вдруг решили, что я им нужна больше, чем на пару-тройку ночей чисто поразвлечься. Кажется, я чуть не задремала, кайфуя на своей волне, и как меня извлекали из воды, вытирали и возвращали обратно на кровать, помню смутно, если честно. Тело требовало заслуженного отдыха, и, судя по тому, как заботливо кто-то из братьев укрывал, они тоже так считали, даже если и хотели чего-то еще этой ночью. У нас будет много ночей, и вечеров, и дней, и, думаю, в ближайшее время меня ждет достаточно волнующих открытий без всякой камасутры. Есть подозрение, что фантазия у моих любимых хулиганов ничуть не уступает книжке. На этой позитивной и волнующей мысли я и уснула, уже привычно, сложив конечности на одного и чувствуя, как спины обнял другой. Мурш, вот так правильно и удобно.